День 13. 9:23, 10:40. «А был ли мальчик?» — спросил Игорь. Клавдия поглядела на него с затравленными глазами и ничего не ответила. Из лаборатории сообщили, что в шприце обнаружены остатки именно Рейджа. Клавдия автоматически выводила на листе бумаги черточки и загогулины, складывая их в замысловатый, но ничего не значащий, по крайней мере для стороннего глаза, рисунок. «Клавдия Васильевна, может, мы сами запутали дело?» — вновь произнес Игорь. «Запутали и усложнили, а?» Клавдия вздохнула. «Приходится признать, — продолжал Порогин, — что все наши умозаключения рассыпались, как карточный домик. Судите сами. Загадочные пейджерные переговоры оказались всего лишь безобидными строчками текста песни. Фома нашелся, целый и невредимый. Денис Харитонов погиб. Но где доказательства, что его гибель связана с нашим делом? Журавлева все отрицает. Что мы имеем в итоге?» «На одной чаше весов — факты», — задумчиво проговорила Дешкина, продолжая выводить на бумаге волнистую линию. «На другой — мои ничем не подтвержденные, по твоим словам, подозрения. Картина неутешительная». «Не огорчайтесь, Клавдия Васильевна», — дружески улыбнулся Игорь. «Уметь проигрывать — великая наука. Наполеон проигрывал, Юлий Цезарь тоже, кто знает, может, в признании собственного поражения кроется подлинная победа, победа над собой». Он умолк, вдохновленный собственной речью, на щеках его пылал гордый румянец. «Глупости говоришь», — отрезала Клавдия. «Общие, глупые слова и ничего больше. Мы же не спортом занимаемся. Кто дальше прыгнет, кто глубже нырнет, мы раскрываем преступления, понимаешь? Преступления! И каждое нераскрытое преступление, по моему разумению, это люди, которых мы не смогли или не сумели защитить. Это зло, которое лишний раз ощутило собственную безнаказанность». Она отложила в сторону карандаш и бумагу и в упор посмотрела на напарника. «Теперь давай перечтем события по новой. Три человека погибли. Трое, вздумайся, Игорь, трое. Харитонов и двое бомжей в его квартире. В Москве появился новый наркотик. И сама я своими глазами видела подростков, которые вовсю губят им свое здоровье, а может и жизнь. Преступник, надо думать, подсчитывает барыш. Хорошо», — поправилась Клавдия, увидав протестующий жест Порогина. «Допустим, преступник в нашей истории лишь плод моего воспаленного воображения. В таком случае, как ты объяснишь остальное?» Зависла пауза. Слышно было, как за дверью, проходя мимо, оживленно переговариваются женщины. Один из голосов явно принадлежал секретарше Люсе, обсуждая цены на добротные итальянские колготки. Клавдия против воли усмехнулась. «Вот», — сказала она, кивнув в сторону коридора, — «вот это как раз достойная тема разговора в стенах прокуратуры. Люсе живется легче, потому что все проблемы, даже самые острые и серьезные, она может свести к уровню качества колготок». «Ладно», — сама себе остановила Дешкина, — «хватит высоких слов. Пора думать, что делать дальше». Порогин озадаченно пожал плечами. «Давай-ка начнем сначала», — предложила Клавдия и, взяв в руки карандаш, перевернула лист бумаги с загогулинами к низу и вывела цифру «1». Первое. Объект преступления — Фома. Преступление становится возможным, если отбить у собаки нюх. Так? Игорь кивнул. Второе, — сказала Дешкина и поставила под единицей цифру 2. Второе. Орудие преступления. Денис Харитонов, Харек, и Ирина Журавлева. Увы, Харитонов уже ничем не сможет нам помочь. Кто остается? Журавлева, ответил Порогин на сей риторический вопрос. Верно, она что-то знает. Что-то, если не все. В день гибели Харитонова она, кажется, готова была раскрыться. Она была, что называется, в полушаге от признания. Она говорила о ком-то конкретном, кого боится и кто руководил ее действиями. Думаю, она не лукавила. Харитонов не смог бы придумать столь иезуитский план. Здесь нужны куда более изощренные умственные способности. Итак, Ирина Журавлева — единственный на сегодня человек, который способен пролить свет на это преступление. Но она молчит? Молчит, согласилась Клавдия. Стало быть, наша задача — придумать, каким образом ее можно разговорить. Она замолчала, рассеянно покусывая кончик карандаша. Как ты думаешь, что может заставить женщину забыть о выгоде и осторожности, стать безрассудной, а, Игорь? Я не знаю. Порогин неожиданно залился краской и поспешно опустил глаза. Я ведь не женат. Все-то ты знаешь, усмехнулась Дешкина. Ты верно подумал. Да, воскликнула она, скинув голову. Конечно, это может быть любовь, и только любовь. Но вот вопрос, любовь к какому человеку способна заставить Журавлеву быть откровенной? Они переглянулись, подумав об одном и том же лице. Вряд ли, усомнился Игорь. Она его не любит. Как сказать? Конечно, Черепец не мужчина ее мечты, однако их кое-что соединяет. Мне кажется, Журавлева познакомилась с ним в корыстных целях. Как не убеждай меня, уверена, что налицо преступный умысел, и нам лишь не хватает доказательств, чтобы вывести это предположение из ранга догадок в ранг очевидностей. Так вот, она познакомилась с Черепцом для осуществления чего-то злонамеренного плана, однако со временем стала испытывать к нему искреннюю симпатию, по крайней мере, в той степени, в какой вообще может быть искренней наша подследственная. И вот что я предлагаю. Она помедлила, но не для того, чтобы придать словам весомость, а с тем, чтобы окончательно сформулировать для себя схему дальнейших действий. Вот что предлагаю. Давай-ка созвонимся с Алексеем Георгиевичем и устроим ему нечто вроде неофициальной очной ставки Журавлевой. Порогин состроил скептическую гримасу. Вы полагаете, он заставит ее разговориться? Я полагаю, что у нас нет другого выбора. Возможно, это последнее средство. Ну что ж, я вызову машину. Мы заедем за Черепцом и нет, перебила его следователь. Ты вызовешь машину и останешься здесь. За Черепцом и к Журавлевой поеду только я. Да? Очень интересно, обиделся Игорь. Не надо сердиться, умиротворяюще произнесла Клавдия. Дело деликатное, и чем меньше при этом будет свидетелей, тем лучше. Обещаю, прибавила она, что ты будешь первым, кто узнает все подробности этой встречи. На лице Порогина против воли возникла польщенная улыбка. «Вот и славно», — сказала Дешкина, — «а теперь с Богом».